Три раза они отступали в беспорядке, и три раза женщины принуждали их упреками и тумаками снова идти в атаку. В промежутках между схватками Абу-Убайд посещал палатки своих единоверцев, старался продлить их отдых, произнося за раз две молитвы, назначенные на разные часы дня, собственноручно перевязывал их раны и ободрял их утешительным размышлением, что неверные страдают не менее их, но не получат одинаковой награды. 4030 мусульман были погребены на поле сражения. А искусство армянских стрелков из лука дало 700 мусульманам право похвастаться тем, что каждый из них лишился одного глаза при исполнении этого похвального долга. Участвовавшие в сирийской войне ветераны признавались, что они никогда не видали сражения, которое было бы так ожесточенно и исход которого был бы так долго сомнителен. Но оно было вместе с тем и самое решительное по своим последствиям. Множество греков и сирийцев пало под мечом арабов. Множество было убито по окончании сражения в лесах и в горах. Множество утонуло в водах Ярмука, не успевшие отыскать брода, и как бы мусульмане не преувеличивали потери побежденных, христианские писатели сознают и оплакивают кровавое наказание за свои грехи. Римский главнокомандующий Мануил или был убит в Дамаске, или укрылся в монастыре горы Синая. Живший изгнанником при византийском дворе Иаб-Аллах горевал об арабских нравах и о том, что имел несчастье перейти на сторону христиан. Он был одно время расположен к принятию ислама, но во время своего благочестивого странствования в Мекку он в минуту раздражения нанес удар одному из своих соотечественников и спасся бегством от строгого и беспристрастного правосудия халифа. Победоносные сарацины наслаждались в Дамаске в течение месяца удовольствиями и отдыхом. Распределение добычи было предоставлено благоусмотрению Абу-Убайда. На солдат и на их коней были назначены равные доли, а на благородных скакунов арабской крови назначалась двойная доля. После битвы при Ярмуке римская армия уже не появлялась в открытом поле, и сарацины могли безопасно выбирать для нападения любой из укрепленных городов Сирии. Они обратились к халифу за указанием, должны ли они идти на Кесарию или на Иерусалим, и по совету Али решились немедленно предпринять осаду последнего из этих городов. С мирской точки зрения, Иерусалим был первой или второй столицей Палестины, но благочестивые мусульмане чтили и посещали его вслед за Меккой и Мединой, как храм святой земли, освященный откровениями Моисея Иисуса и самого Мухаммада. Сын Абу Суфиана был отправлен во главе 5000 арабов с поручением попытаться завладеть городом врасплох или путем мирного договора. Но на 11-й день город был со всех сторон окружен всеми военными силами Абу Убайда, который обратился к главным начальникам и к жителям Элии с обычным воззванием «Здравие и благоденствие всякому, кто идет по настоящему пути! Мы требуем от вас заявления, что есть только один Бог и что Мухаммад — посланник его». Если вы этого не сделаете, то соглашайтесь уплачивать дань и впредь состоять под нашей властью. В противном случае я поведу на вас таких людей, которые любят смерть больше, чем вы любите пить вино и есть свиное мясо. И если угодно будет Господу, я не оставлю вас до тех пор, пока не истреблю тех, кто будет сражаться за вас, и пока не обращу ваших детей в рабов. Но город был со всех сторон защищен глубокими долинами и утесистыми горами. После того, как арабы вторглись в Сирию, его стены и башни были тщательно исправлены. Самые храбрые из солдат, спасшихся бегством с поля битвы при Ярмуке, нашли там самое близкое убежище, а при защите гроба Господня в душе и туземцев, и иноземцев могли вспыхнуть некоторые искры такого же энтузиазма, какой так ярко пылал в сердцах сарацинов. Осада Иерусалима длилась 4 месяца. Не проходило ни одного дня без вылазки или без приступа. Военные машины непрестанно действовали с высоты городского вала, а суровая зима была еще более мучительна и губительна для арабов, чем эти машины. В конце концов, христиане преклонились перед настойчивостью осаждающих. Патриарх Сафроний появился на городских стенах и через посредство переводчика потребовал конференции. После тщетной попытки отговорить халифова наместника от его нечестивого предприятия, он предложил от имени народа приличную капитуляцию, с тем необычайным условием, что исполнение договора будет обеспечено авторитетом и личным присутствием самого Омара.